Таким образом, мы с Люси веселились 2 часа. В итоге, если абстрагироваться от восторга девушки, да и моего тоже, выходило следующее. Я мог несколько минут поддерживать скорость порядка 50 км в час по пересеченке, на минуточку, после чего сдыхал. Ровный бег без рывков тянул где-то на 30 км в час, но даже дыхание не сбивал. По крайней мере, я до такого состояния так и не дошел, а бегал минут 15. Еще я мог, пусть и с некоторой натугой, поднимать над головой сваленное дерево, 0,5 тонны, по моим прикидкам. Вероятно, поднял бы и больше, но ничего тяжелее дерева в окрестностях не было. В прыжках в высоту без шеста я выдавал максимум 5 метров, но и то не всегда получалось. Зато с разбега в длину покрывал метров 15-20. Правда, с приземлением в этом виде спорта у меня как-то не очень получалось. В основном терял равновесие и вспахивал носом землю. Разумеется, не обошли мы стороной и другие, описанные в комиксах и показанные в кино способности. Я без сожаления принял отсутствие у себя возможности стрелять из глаз лазерами, управлять молниями или вызывать пламя. Не умел становиться невидимым, летать и читать чужие мысли. Не очень, кстати, и хотелось, но было бы забавно, если бы получилось. А вот кое-что не супергеройское, а откровенно мистическое, я все же мог. Узнать об этом получилось, по сути, случайно. Я отдыхал после очередного забега, точнее сказать, восстанавливал запас энергии, поедая прихваченные Люсей бутерброды. Девушка листала на телефоне отснятые видосы, что-то тихо бормоча себе под нос. И тут я решил подшутить. Взял веточку и пощекотал шею девушки за ухом. Только вот расстояние между нами было 3 метра. Нет, это не рука у меня так вытянулась. Это веточка, лежащая у нее за спиной, медленно поднялась в воздух и тронула напарницу в то место, где на затылке заканчивалась линия волос. Та испуганно вздрогнула, обернулась и, увидев ветку, парящую в воздухе, взвизгнув, вскочила. «Ты это сделал?» Я пожал плечами, мол, да, но не вполне понимаю, как. Я просто захотел и, не думая, сделал. «Попробуй еще». Тут же потребовала исследовательница. Получилось и во второй раз, и в третий... А вот на 4-й разболелась голова. Не сильно, а так, будто давление поднялось. Затылок налился тяжестью, перед глазами замелькали мушки, и я предложил свернуть эксперименты. «Это телекинез», — сознанием дела втолковывала мне Скали, пока я массировал затылок. «Ментальные способности. Круть. То есть у тебя не только физические возможности есть, но и такие вот». «Только голова после них болит», — пожаловался я. «Это с непривычки», – уверенно оборвала меня девушка. «Любые способности требуется развивать. Чем мы сейчас и займемся?» «Люсек, тебе фитнес-инструктором работать надо. Девчонки бы у тебя вес теряли за неделю». Но поднялся и начал овладевать телекинезом. Сперва поднимал легкие предметы вроде веток, потом потяжелее и, наконец, подступил к тому дереву, которое повалил в начале испытаний. Подчиняясь моей воле, оно дернулось, приподнялось на пару сантиметров и рухнуло на землю вместе со мной. От дикой головной боли я на какой-то миг даже потерял сознание. «Вань!» Лицо Скали надо мной выдавало целую гамму эмоций от обеспокоенности до досады. «Ты как себя чувствуешь?» «Голова болит, мать!» Осторожно поднимаясь, чтобы не расплескать ставшие жидкими мозги, ответил я. «Трындец как!» «Перенапрягся, наверное. С непривычки. Ты лежи, не вставай!» «Ага. Голова у меня вообще слабое место. И думать не привык, только ем в нее. Но интересно вот, если за физическое усилие мой организм платит нереальным аппетитом, то выходит, что за ментальные способности головной болью? Не очень круто так-то. А я тоже себя в джедаи решил записать. Боль гнездилась в затылке. Я понял это, когда она стала утихать, превращаясь из волны в крохотную точку, которая, хотя и продолжала пульсировать, особых неудобств уже не доставляла. Так, легкая похмельная мигрень, довольно быстро, кстати, исчезающая. «Давай попробуем еще». Сознание я терял еще 2 раза, после чего признал поражение. Лежа на прелой листве, ожидая ухода головной боли, размышлял о том, что является ее причиной. Мое неумение пользоваться способностями, нетренированность или что-то еще. Кальмар в моем сне, кстати, ничем таким не пользовался. Не знаю, значит ли это что-то, и вообще, стоит ли воспринимать ночные видения как подсказки, но какими-то способностями головоногий обладал. Вот только вспомнить, какими именно я не мог. Хотя почему? Мог. Он же гнался там за другим кальмаром и, не видя его, знал, где тот находится. Точно, что-то вроде радара или эхолота. Или это только для морских жителей? Не-не, тот червь или крот, которым я был в другом сне, тоже чем-то таким пользовался. Попробуем? Голова вроде прошла. Только как? Я же не знаю, как активировать способности. Хорошо бы иметь какие-то слова-активаторы, типа как у Гарри Поттера. Или просто пожелать. С Веткой вроде так вышло. Продолжая лежать, я постарался полностью отключиться от рассудочной части себя, заставив сознание плавать в невесомости, как какой-нибудь даосский монах на медитации. Слушал птичьи трели, ветер, гуляющий в ветвях, далекий шум машин на трассе и близкое дыхание Люси. Расслабившись достаточно, я сформулировал желание узнать, есть ли поблизости люди, и ничего не произошло. Не загорелась перед глазами карта с точками разного цвета, не сработал звуковой зуммер, сообщающий о приближении гуляющего грибника. Ничего. Даже Люсю не отобразила, хотя она рядом вон сидит. Либо я что-то не так делаю, либо у меня радар не работает. Хотя что-то мелькнуло. Нет, не точка. Не звук. Понимание. Смутное, но вполне реальное понимание того, что где-то на востоке кто-то есть. И это не моя напарница. Стараясь удерживать это ощущение, я поднялся и, знаком попросив Скали молчать, двинулся в сторону предполагаемого расположения отклика. Тут же сообразил, что иду в верном направлении, даже догадка о расстоянии пришла, что-то около пары километров, при этом никаких подсказок, что это за объект, не было. Люся не выдержала метров через 100 и почему-то шепотом спросила. «Ты чего? Мы куда идем?» «Что-то вроде радара», — ответил я ей так же тихо. И, о чудо, понимание направления и удаленности живого существа не исчезло от того, что я открыл рот. «Километров в 2 или около того, кто это есть. Я хочу проверить, как это работает». «Поняла», — отозвалась девушка и замолчала. Дальше, словно 2 эльфийских рейнджера в ворочьих владениях, мы двигались в сторону объекта молча. Я даже удивился, как спутница прониклась моментом. Обычно ты ее не заткнешь. Со временем стало понятно, что идем мы в направлении городской свалки. По пути стали попадаться не просто отдельно валяющиеся пакеты и пластиковые бутылки, а целые мешки и кучи мусора. А вскоре и характерный запах сообщил о месте, которое являлось пунктом нашего назначения. Экспериментируя по дороге с новой способностью, благо она у меня головной боли не вызывала, я начал понимать больше. Например, что искомая цель одна – что сидит она на месте, не двигаясь. Это было странно, не последнее, а первое. Если у меня в голове локатор, не должен ли он пеленговать всех людей? Люси вот я на нем не видел и не слышал. Да и на свалке, если уж на то пошло, живых существ должно быть несколько больше, чем одно. Там же бомжачье царство, целая колония этих опустившихся до уровня приматов людей. Все эти мысли я негромко озвучивал напарнице, являющейся моим личным сплинтером и Оби-Ваном в одном лице. А она строила теории, одна из которых гласила, что радар обнаруживает только мне подобных. То есть на свалке живет кто-то типа того песика-оборотня? Не обязательно. Может, это и человек даже. Бомж с суперсилами. Серьезно? А почему нет? Ты, знаешь ли, тоже не эталон морали и нравственности. Тут да. Уела меня девчонка. С точки зрения общественной морали, я на достойного человека не тяну. Убийства эти. Пофиг. Пофиг, что я ничего об этом не помню. Остальные это видели и вполне себе помнят. Да, жертвы меня беспамятного – преступники. Но и я не судья Дредд. Так что да, бомж-супергерой вполне имел право на существование. Амбре вскоре стало настолько тяжелым, что Люся натянула на кисть рука в кофточке и закрыла этим импровизационным респиратором нос. Я же, чувствуя запах гниения, совершенно от него не пострадал, просто отмечал и все. Тоже результат изменения организма. Я и раньше был не слишком брезгливым, но и опыта гуляния по свалкам не имел, с непривычки могло и вырвать. «Близко. 200 метров уже», — сообщил я, чувствуя присутствие объекта. «За той вон кучей». Талиш кивнула и продолжила движение, но я придержал ее за локоть. «Давай я дальше один пойду. Вдруг там оборотень этот ваш. Я, конечно, должен справиться, но драться с ним и защищать тебя у меня может не получиться». «А ты с ним драться собрался?» «Нет, но он же сам может кинуться». Сказав это, я понял, что соврал. Внутри я чувствовал холодную ненависть к существу, которое еще даже не видел, понимание, что его нужно уничтожить. Оторвать голову, как тому монстра-псу из садов. Почему? Непонятно. Потребность сделать это была почти физическая, чем-то естественным, как дыхание, и постоянно испытываемый мною голод. «Я хочу увидеть». Упрямая девчонка и не думала останавливаться. «Хотя бы издалека». «Ну, давай тогда искать тебе позицию для наблюдений», — сдался я. Спорить с гикнутой спутницей и тратить на это время не хотелось. В крови, вот уж не ожидал от себя такого, бурлил азарт охотника. Двигаясь медленно и осторожно, мы взобрались на гору из мусора, с которой открывался достаточно неплохой обзор на свалку. Была она огромной. Я даже не представлял, что город с населением 250 тысяч человек способен производить отходы в таких объемах. Что же тогда интересно творится в окрестностях миллионников, того же Новосибирска и Екатеринбурга? А Москва? Там же вообще 15 миллионов живет. Горы, холмы, засыпанные пластиком и гниющими продуктами долины. Фантасмагоричная страна, находящаяся совсем рядом с нами, но живущая по иным законам. Со своими обитателями, правилами, кастами. Бррр, в голове не укладывается. Так размышляла лишь часть меня. Мысли проходили по краю сознания, которое почти целиком было занято изучением местности, определением удобных подходов и поиском носителя сигнала. Обнаружился он довольно быстро. Как я и говорил Люси, метрах в 200 от нашего наблюдательного пункта виднелось построенное из коробок, пенопласта и бэушных рекламных баннеров жилище с входом, завешенным сейчас драным ватным одеялом и дымком, поднимающимся из криво выведенной трубы. «Сиди здесь», – строго велел я напарнице и собрался было спускаться вниз, когда одеяло отлетело в сторону, и на пороге мусорного домика показался человек. Или не человек. Издали его можно было принять за крупного, укутанного в бесформенные тряпки бомжа, но мое зрение позволяло разглядеть детали. Лицо, точнее морду существа, на которой, кажется, не было кожи, только сплошное, будто заветренное мясо. Отсутствующие нос и губы, просто две дыхательные дырки повыше и еще одна, полная кривых, но крепких и острых зубов пониже. Какие-то наросты на черепе вместо волос, живущие своей жизнью. Две длинных, как у гориллы, руки, которыми существо упиралось в землю. Четыре еще более длинных щупальца, растущих, кажется, из спины, беспокойно нюхающих воздух. Беспокойно нюхающих воздух. И лишенные ступней ноги с вывернутыми назад коленями, заканчивающиеся то ли копытами, то ли шипами. «А вот и баба-яга», — пробормотал я, приседая за раздолбанным корпусом стиральной машинки, одновременно давая Люсе знак вжаться в мусор и не отсвечивать.